Кровь и лимфа. Часть 2. Характеристика лейкоцитов. Нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, моноциты. Лейкоциты или белые кровяные клетки в свежей крови бесцветны, что отличает их от окрашенных эритроцитов. Число их составляет в среднем 4,9 на 10 в 9 степени в 1 литре крови, то есть в 1000 раз меньше, чем эритроцитов. Лейкоциты способны к активным движениям, могут переходить через стенку сосудов в соединительную ткань органов, где они выполняют основные защитные функции. По морфологическим признакам и биологической роли лейкоциты подразделяют на две группы – зернистые лейкоциты или гранулоциты и незернистые лейкоциты или агранулоциты. По другой классификации, учитывающей форму ядра лейкоцита, различают лейкоциты с круглым или овальным несегментированным ядром, так называемые мононуклеарные лейкоциты или мононуклеары, а также лейкоциты с сегментированным ядром, состоящим из нескольких частей сегментов, сегментоядерные лейкоциты. В стандартной гематологической окраске по Романовскому гемзе используются два красителя – кислый эозин и основной АЗУР-2. Структуры, окрашиваемые эозином в розовый цвет, называют эозинофильными или оксифильными, или же ацидофильными. Структуры, окрашиваемые красителем АЗУР-2 фиолетово-красный цвет, называют базофильными или азурофильными. У зернистых лейкоцитов при окраске АЗУР-2 эозином в цитоплазме выявляется специфическая зернистость – эозинофильная, базофильная или нейтрофильная, и сегментированные ядра, то есть все гранулоциты относятся к сегментоядерным лейкоцитам. В соответствии с окраской специфической зернистости различают нейтрофильные, эозинофильные и базофильные гранулоциты. Группа незернистых лейкоцитов, это лимфоциты и моноциты, характеризуется отсутствием специфической зернистости и несегментированными ядрами. То есть все агранулоциты относятся к мононуклеарным лейкоцитам. Процентное соотношение основных видов лейкоцитов называется лейкоцитарной формулой. Общее число лейкоцитов и их процентное соотношение у человека могут изменяться в норме в зависимости от употребляемой пищи, физического и умственного напряжения и при различных заболеваниях. Исследование показателей крови является необходимым для установления диагноза и назначения лечения. Все лейкоциты способны к активному перемещению путем образования псевдоподий. При этом у них изменяется форма тела и ядра. Они способны проходить между клетками эндотелия сосудов и клетками эпителия через базальные мембраны и перемещаться по основному веществу соединительной ткани. Направление движения лейкоцитов определяется хемотаксисом под влиянием химических раздражителей, например, продуктов распада тканей, бактерий и других факторов. Лейкоциты выполняют защитные функции, обеспечивая фагоцитоз микробов, инородных веществ, продуктов распада клеток, участвуя в иммунных реакциях. Гранулоциты, зернистые лейкоциты. К гранулоцитам относятся нейтрофильные, эозинофильные и базофильные лейкоциты. Они образуются в красном костном мозге, содержат специфическую зернистость в цитоплазме и имеют сегментированные ядра. Нейтрофильные гранулоциты или нейтрофилы – самая многочисленная группа лейкоцитов, составляющая 48-78% от общего числа лейкоцитов. В зрелом сегментоядерном нейтрофиле ядро содержит 3-5 сегментов, соединенных тонкими перемычками. В популяции нейтрофилов крови могут находиться клетки различной степени зрелости – юные, палочкоядерные и сегментоядерные. Первые два вида – молодые клетки. Увеличение в крови количества юных и палочкоядерных форм нейтрофилов свидетельствует о наличии кровопотери или острого воспалительного процесса в организме, сопровождаемых усилением гемопоэза в костном мозге и выходом молодых форм. Цитоплазма нейтрофилов окрашивается слабо оксифильно. В ней видна очень мелкая зернистость розово-фиолетового цвета. Окрашивается как кислыми, так и основными красителями. Поэтому называется нейтрофильной или гетерофильной. В поверхностном слое цитоплазмы зернистость и органеллы отсутствуют. Здесь расположены гранулы гликогена, актиновые филаменты и микротрубочки, обеспечивающие образование псевдоподий для движения клетки. Во внутренней части цитоплазмы расположены органеллы общего назначения. Видна зернистость. В нейтрофилах можно различить два типа гранул – специфические и азурофильные, окруженные одинарной мембраной. Специфические гранулы, более мелкие и многочисленные, содержат бактериостатические и бактерицидные вещества – лизоцим, щелочную фосфатазу, а также белок лактоферин. Лизоцим является ферментом, разрушающим бактериальную стенку. Лактоферин связывает ионы железа, что способствует склеиванию бактерий. Он также инициирует отрицательную обратную связь, обеспечивая торможение продукции нейтрофилов в костном мозге. Азурофильные гранулы более крупные, окрашиваются в фиолетово-красный цвет. Они являются первичными лизосомами, содержат лизосомальные ферменты и миелопероксидазу. Миелопероксидаза из перекиси водорода продуцирует молекулярный кислород, обладающий бактерицидным действием. Азурофильные гранулы в процессе дифференцировки нейтрофилов появляются раньше, поэтому называются первичными, в отличие от вторичных специфических. Основная функция нейтрофилов – фагоцитоз микроорганизмов, поэтому их называют микрофагами. В процессе фагоцитоза бактерий сначала с образующейся фагосомой сливаются специфические гранулы, ферменты которой убивают бактерию. При этом образуется комплекс, состоящий из фагосомы и специфической гранулы. Позднее с этим комплексом сливается лизосома, гидролитические ферменты которой переваривают микроорганизмы. В очаге воспаления убитые бактерии и погибшие нейтрофилы образуют гной. Фагоцитоз усиливается при апсонизации с помощью иммуноглобулинов или системы комплимента плазмы крови. Это так называемый рецепторо-опосредованный фагоцитоз. Если у человека имеются антитела для конкретного вида бактерий, то бактерия обволакивается этими специфическими антителами. Этот процесс и называется апсонизацией. Затем антитела распознаются рецептором на плазмолеме нейтрофила и присоединяются к нему. Образующиеся соединения на поверхности нейтрофила запускают фагоцитоз. В популяции нейтрофилов здоровых людей фагоцитирующие клетки составляют большинство – 69-99%. Этот показатель называют фагоцитарной активностью. Фагоцитарный индекс – другой показатель, которым оценивается число частиц, поглощенных одной клеткой. Для нейтрофилов он равен 12-23. Продолжительность жизни нейтрофилов составляет от 5 до 9 суток. Эозинофильные гранулоциты или эозинофилы. Количество эозинофилов в крови составляет от половины до 5% от общего числа лейкоцитов. Ядро эозинофилов имеет, как правило, два сегмента, соединенных перемычкой. В цитоплазме расположены органеллы общего назначения и гранулы. Среди гранул различают азурофильные, первичные, и эозинофильные, вторичные, являющиеся модифицированными лизосомами. Специфические эозинофильные гранулы заполняют почти всю цитоплазму. Характерно наличие в центре гранулы кристаллоида, который содержит так называемый главный основной белок, богатый аргинином. Лизосомные гидролитические ферменты, пероксидазу, эозинофильный катионный белок, а также гистаминазу. Главный основной белок эозинофильных гранул участвует в антипаразитарной функции эозинофилов. Гистаминаза – фермент, разрушающий гистамин, один из основных медиаторов воспаления. Эозинофилы являются подвижными клетками и способны к фагоцитозу, однако их фагоцитарная активность ниже, чем у нейтрофилов. Эозинофилы обладают положительным хемотаксисом к гистамину, выделяемому тучными клетками соединительной ткани при воспалении и аллергических реакциях, а также к лимфокинам, выделяемым Т-лимфоцитами, и иммунным комплексом, состоящим из антигенов и антител. Установлена роль эозинофила в реакциях на чужеродный белок, в аллергических и анафилактических реакциях, где они участвуют в метаболизме гистамина, вырабатываемого тучными клетками соединительной ткани, Гистамин повышает проницаемость сосудов, вызывает развитие отека тканей. В больших дозах может вызывать шок со смертельным исходом. Эозинофилы способствуют снижению содержания гистамина в тканях различными путями. Они разрушают гистамин с помощью фермента гистаминазы, фагоцитируют гистамин, содержащий гранулы тучных клеток, адсорбируют гистамин на плазмолеме, связывая его с помощью рецепторов, и, наконец, вырабатывают фактор, тормозящий дегрануляцию и освобождение гистамина из тучных клеток. Специфической функцией эозинофилов является антипаразитарная. При паразитарных заболеваниях, гельминтозы, шистосомоз и другие, наблюдается резкое увеличение числа эозинофилов. Эозинофилы убивают личинки паразитов, поступившие в кровь или органы, например, в слизистую оболочку кишки. Они привлекаются в очаги воспаления хемотоксическими факторами и прилипают к паразитам благодаря наличию на них обволакивающих компонентов комплемента. При этом происходит дегрануляция эозинофилов и выделение главного основного белка, оказывающего антипаразитарное действие. Эозинофилы находятся в периферической крови менее 12 часов и потом переходят в ткани. Их мишенями являются такие органы, как кожа, легкие, желудочно-кишечный тракт. Изменение содержания эозинофилов может наблюдаться под действием медиаторов и гормонов. Например, при стресс-реакции отмечается падение числа эозинофилов в крови, обусловленное увеличением содержания гормонов надпочечников. Базофильные гранулоциты или базофилы. Количество базофилов в крови составляет до 1% от общего числа лейкоцитов. Ядра базофилов сегментированы, содержат 2-3 дольки. Характерно наличие специфических крупных метахроматических гранул, часто закрывающих ядро. Базофилы опосредуют воспаление и секретируют эозинофильный хемотоксический фактор. Гранулы содержат протеогликаны, глюкозаминогликаны, в том числе гепарин, вазоактивный гистамин, нейтрофильные протеазы. Часть гранул представляет собой модифицированные лизосомы. Дегрануляция базофилов происходит в реакциях гиперчувствительности немедленного типа, например, при астме, анафилаксии, сыпи, которая может ассоциироваться с покраснением кожи. Пусковым механизмом анафилактической дегрануляции является рецептор для иммуноглобулина класса Е. Метахромазия обусловлена наличием гепарина, кислого гликозаминогликана. Базофилы образуются в костном мозге. Они, так же как и нейтрофилы, находятся в периферической крови около 1-2 суток. Помимо специфических гранул, в базофилах содержатся и азурофильные гранулы, лизосомы. Базофилы, так же как и тучные клетки соединительной ткани, выделяя гепарин и гистамин, участвуют в регуляции процессов свертывания крови и проницаемости сосудов. Базофилы участвуют в иммунологических реакциях организма, в частности, в реакциях аллергического характера. Агрануловциты или незернистые лейкоциты. К этой группе лейкоцитов относятся лимфоциты и моноциты. В отличие от гранулоцитов, они не содержат цитоплазмы специфической зернистости, а их ядра не сегментированы. Лимфоциты в крови взрослых людей составляют 20-35% от общего числа лейкоцитов. Среди лимфоцитов различают малые лимфоциты, средние и большие. Большие лимфоциты встречаются в крови новорожденных и детей, у взрослых они отсутствуют. Большую часть всех лимфоцитов крови человека составляют малые лимфоциты. Для всех видов лимфоцитов характерно наличие интенсивно окрашенного ядра, округлой или бобовидной формы. В цитоплазме лимфоцитов содержится небольшое количество азурофильных гранул – лизосом. Основной функцией лимфоцитов является участие в иммунных реакциях. Однако популяция лимфоцитов гетерогенна по характеристике поверхностных рецепторов и роли в реакциях иммунитета. Среди лимфоцитов различают три основных функциональных класса – Б-лимфоциты, Т-лимфоциты и так называемые нулевые лимфоциты. Б-лимфоциты впервые были обнаружены в специальном органе у птиц – фабрициевой сумке, бурсе, поэтому и получили соответствующее название. Они образуются в костном мозге. Б-лимфоциты составляют около 30% циркулирующих лимфоцитов. Их главная функция – участие в выработке антител, то есть обеспечение гуморального иммунитета. Плазмолемма Б-лимфоцитов содержит множество иммуноглобулиновых рецепторов. При действии антигенов Б-лимфоциты способны к пролиферации и дифференцировке в плазмоциты – клетки соединительной ткани, способные синтезировать и секретировать защитные белки – антитела, которые поступают в кровь, обеспечивая гуморальный иммунитет. Т-лимфоциты или тимус-зависимые лимфоциты образуются из стволовых клеток костного мозга, а созревают в тимусе – вилочковой железе, что и обусловило их название. Они преобладают в популяции лимфоцитов, составляя около 70% циркулирующих лимфоцитов. Для Т-клеток, в отличие от Б-лимфоцитов, характерен низкий уровень поверхностных иммуноглобулиновых рецепторов на плазмолемме. Но Т-клетки имеют специфические рецепторы, способные распознавать и связывать антигены, участвовать в иммунных реакциях. Основными функциями Т-лимфоцитов являются обеспечение реакции клеточного иммунитета и регуляции гуморального иммунитета, то есть стимуляция или подавление дифференцировки Б-лимфоцитов. Т-лимфоциты способны к выработке сигнальных веществ, лимфокинов, которые регулируют деятельность Б-лимфоцитов и других клеток в иммунных реакциях. Среди Т-лимфоцитов выявлено несколько функциональных групп – Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-киллеры. Нулевые лимфоциты не имеют поверхностных маркеров на плазмолемме, характерных для Б- или Т-лимфоцитов. Их расценивают как резервную популяцию недифференцированных лимфоцитов. Продолжительность жизни лимфоцитов варьирует от нескольких недель до нескольких лет. Т-лимфоциты являются долгоживущими клетками, месяцы и годы, а Б-лимфоциты относятся к короткоживущим, недели и месяцы. Для Т-лимфоцитов характерно явление рециркуляции, то есть выход из крови в ткани и возвращение по лимфатическим путям снова в кровь. Таким образом, они осуществляют иммунологический надзор за состоянием всех органов, быстро реагируя на внедрение чужеродных агентов. Среди клеток, имеющих морфологию малых лимфоцитов, следует назвать циркулирующие стволовые клетки крови, которые поступают в кровь из костного мозга. Из клеток, поступающих в кроветворные органы, дифференцируются различные клетки крови, а из поступающих в соединительную ткань – тучные клетки, фибробласты и другие клетки соединительной ткани. Моноциты. Эти клетки крупнее других лейкоцитов. В крови человека количество моноцитов от 6 до 8% от общего числа лейкоцитов. Ядра моноцитов встречаются бобовидные, подковообразные, редко дольчатые. Цитоплазма моноцитов менее базофильна, чем цитоплазма лимфоцитов. Она имеет бледно-голубой цвет, но по периферии окрашивается несколько темнее, чем около ядра. В цитоплазме содержится различное количество очень мелких азурофильных зерен, лизосом, расположенных чаще около ядра. Характерно наличие пальцеобразных выростов цитоплазмы и образование фагоцитарных вакуолей. В цитоплазме расположено множество пиноцитозных везикул. Моноциты относятся к макрофагической системе организма или к так называемой мононуклеарной фагоцитарной системе. Клетки этой системы характеризуются происхождением из промоноцитов костного мозга, способностью прикрепляться к поверхности стекла, активностью пиноцитоза и иммунного фагоцитоза, наличием на мембране рецепторов для иммуноглобулинов и комплемента. Моноциты, циркулирующие крови, представляют собой подвижный пул относительно незрелых клеток, находящихся на пути из костного мозга в ткани. Время пребывания моноцитов в периферической крови от 1,5 суток до 4 дней. Моноциты, выселяющиеся в ткани, превращаются в макрофаги. При этом у них появляется большое количество лизосом, фагосом, фаголизосом.